Чего я хотел? Что будет так же просто, как с дедом? Разумеется, нет. Однако, по-моему, на шарлатана я тоже не похож. «Не нервничай, Макс», — решил успокоить меня Дориан, который почувствовал, что я начинаю закипать. «Не выходи из себя. Просто день сегодня такой тяжелый. Войди в их положение. Ты только что предложил исцелить родного Лёшкиного брата, а этого никто не смог сделать». «Знаешь, так-то до этого я уже помог его брату, и в тот раз на меня не смотрели, как на проходимца», — напомнил я ему. «На Черткова, кстати говоря, тоже, если ты помнишь». «Угу, разумеется. Только ты не забывай, что уничтожать проклятие — это твоя новая работа. Ты некротик. Кроме вас двоих никто не может этого делать. А вот особых навыков целебной алхимии в тебе замечено не было, разве нет? Они даже ничего не знают про тайну книги Кайсарова». «Чертков мне почему-то поверил». «Пойми, Макс, это совсем другое дело. Черткову нечего терять. А сейчас ты предлагаешь своему другу рискнуть жизнью своего родного брата. Совсем разные вещи». «Я предлагаю просто поверить мне. Разве это трудно?» «Дай им время», — посоветовал Мор. «Уверен, что если бы здесь был Лёшкин отец, то он мог бы отреагировать даже жестче. Ты ведь сам так считал поначалу и обрадовался, что вместо него будет Жемчужников. Разве нет?» «Так. Надо и правда немного успокоиться. Что я в самом-то деле? Как мальчишка разозлился из-за какой-то ерунды? Я ведь и сам подозревал, что будет нечто подобное. Дориан прав. Хорошо, что Лёшка сейчас не один, и просто нужно дать им время». Я поставил пузырек на маленький полированный стол из красного дерева, на котором стояла шахматная доска, и посмотрел на Нарышкина. «Лёха, один раз я уже помог твоему брату и очень хотел бы помочь еще раз. В любом случае, вреда ему этот эликсир не нанесет, поверь. Если вы сможете убедить князя дать разрешение начать принимать его, я буду очень рад». Княжич глубоко вздохнул, затем посмотрел на Жемчужникова, который внимательно смотрел на меня из-под полуопущенных век, и наклонился над столиком. «Смотри-ка, там внутри что-то вертится, как маленькая солнечная система». Он посмотрел на меня и улыбнулся, вновь став прежним Нарышкиным. «Сколько ты его готовил, Макс?» «Несколько часов». «Ого, солидно. Спасибо тебе», — сказал Лёшка и бросил взгляд на барона. «Не знаю, что скажет отец и дядя Игнат, но я считаю, что если оно не повредит Ваньке, то почему бы не попробовать? Оно ведь не повредит, правильно?» «Ну, я же сказал», — нахмурился я. «Максим», — прошипел в этот момент Жемчужников, — «повтори еще раз, как нужно правильно его принимать». Я повторил. Еще раз объяснил, почему нельзя нарушать дозировку, хотя уверен, что он прекрасно запомнил и после первого раза. Просто таким образом дядя Игнат дал нам понять, что он будет тоже не против, когда придет время говорить с князем. «Отлично», — сказал он. Затем взял со стола пузырек и встал с кресла. «Отправляйтесь обедать, а мне пора ехать в Москву. Из-за вас я и так почти на целый день задержался». Глава 10. Вот так, со всеми разговорами, и вышло, что из Белозерска мы выехали около 6 часов вечера. Несмотря на то, что у Нарышкина за столом мы долго не засиживались и уже через полчаса разъехались готовиться к предстоящему путешествию, время все равно куда-то ушло, как вода сквозь сито. Ближе к вечеру мы организовали общую конференцию по телефону, чтобы выяснить у Лазаревой хотя бы общие вопросы. Мы-то с Лёшкой даже еще не очень понимали, куда едем. От Полины ведь чего угодно можно ожидать. Вдруг ее на крайний север занесет. Так тогда как минимум теплые шапки нужно взять, чтобы уши не отморозить. Оказалось, что не так далеко. На этот раз не нужно было под Кострому ехать, и нужное место находилось сравнительно близко. 50 км от Анинского моста. С одним небольшим нюансом. Эти 50 километров ехать нужно было в сторону Чароозера. Честно говоря, последняя деталь меня немного насторожила, как и само название места — Лешья гора. Нарышкин тоже занервничал. «Я слышал, Чароозеро не самое безопасное место», — сказал он, услышав от Лазарева место назначения. «Нет, не то чтобы я отказываюсь, ну, просто...» «Не переживай, Нарышкин. От Лешьей горы до озера пару дней топать», — успокоила его Полина. «Я там была в августе. Место как место. Магический фон немного повышен, конечно, а в остальном все нормально. Так, а что ты хотел? Место силы, в конце концов. Кстати, туда даже на машине можно подъехать. Предлагаю твой внедорожник. Ты говорил, что он у тебя как вагон по размерам. Нам подходит». «Угу, понятно», — сказал княжич. И дальше перешли ко всякой ерунде. Кто за кем заедет и всякие прочие мелочи. Последние забирали Полину, которая расположилась на заднем сидении рядом с довольным Градовским. Вот бы она удивилась, увидев рядом с собой Петра Карловича, который внимательно ее осматривал. Еще с большим интересом послушала бы его мнение о себе. «Хорошенькая!» — заключил призрак. «Сразу видно, что вредная. Но мне такие нравились. Рыжие они все, всполмошные, как правило». Тем временем Лёшка мягко нажал на педаль газа, и машина тронулась с места. «Она у тебя и правда, что сарай», — сказала Лазарева, осмотревшись вокруг. «Тебе зачем такая большая машина, Нарышкин? В ней жить запросто можно». «В обычную наше барахло не поместилось бы. Зачем тебе столько сумок? Такое ощущение, что ты и правда с собой дом взяла», — ответил княжич, поглядывая на нее в зеркало заднего вида. «Почти. Там палатка и всякая походная ерунда», — объяснила Полина. «Кто знает, вдруг придется на ночлег там остаться. Не в машине же нам спать. Даже в твоем ангаре на колесах это неудобно». «Поверь, как раз в моем просто отлично», — заверил ее Лёшка. «Если сложить задние сиденья, то получается двухспальная кровать. Спи, сколько влезет». «Вот видишь, а нас трое», — пожала плечами Лазарева. «К тому же у тебя здесь костер не разведешь, мясо на огне не пожаришь, так что не спорь». «Да ладно вам. Лучше расскажи мне про эту Лешью гору», — попросил я ее, глядя, как Градовский наглым образом устроился у девушки на коленях. «Что там такого особенного, если Дамир Золотарев решил выбрать это место для могилы своего последнего брата? Это же так?» «По моим данным, так», — ответила она. «Буду очень удивлена, если ошибусь. Вообще-то там место особенное. Вроде бы когда-то давно там местные колдуны собирали свои сходки. Потом часовню там поставили, чтобы слухи прекратить. Но со временем ее забросили. Сейчас там развалины одни». «А Золотарев здесь при чем? Не нашлось другого места брата похоронить?» — спросил я. «Так вот самое главное в этой истории то, что вроде бы на его деньги часовня была построена», — объяснила Полина. «И присматривали за ней на его деньги. Под ней брат его захоронен, чтобы каждый день его поминали. По одной версии так». «А по другой версии?» — спросил Нарышкин, выезжая на трассу и прибавляя понемногу газа. «По другой, Золотарёвы к этой часовне никакого отношения не имеют», — ответила она и поежилась, хотя в машине было тепло. Я грозно посмотрел на Петра Карловича, по вине которого ее пробирал холод, и он отплыл с ее колен немного в сторону. «Считается, что часовню там поставили, чтобы очистить Лешью гору от заразы, которую развели там колдуны. Кстати, именно она считается правдивой, а легенда про Золотарёвых — красивая сказка вроде тех, где принцессы сигают в море от безответной любви». Княжич бросил быстрый взгляд в зеркало, который не укрылся от Полины. «Что смотришь, Лёша?» — спросила Лазарева. «Мне показалось, что ты хотел о чём-то спросить, но вдруг передумал». «Просто подумал, что так-то вторая версия больше похожа на правду». «Не обязательно. Судя из моего опыта, бывает так, что самые неправдоподобные версии оказываются правдой», — пожала плечами Полина. «К тому же я перелопатила кучу архивов, и пока не нашла ничего, что могло бы противоречить этой версии, как и информация о другом возможном месте, где может быть ключ. В любом случае, этот вариант нужно проверить, и вроде бы нужный нам вход я нашла. Так что, думаю, нужно окончательно поставить точку в этом варианте. Тем более, что я его и так откладывала до последнего». «Почему?» — спросил Нарышкин. «Как раз из тех соображений, по которым ты засомневался», — усмехнулась она. «Эта легенда лежала на поверхности, и казалась слишком очевидной, чтобы быть настоящей. Честно говоря, я даже в августе подумала, что зря приехала на эту Лешью гору, пока не нашла кое-что, из-за чего мы сейчас туда и едем». «Ну да, уже сказала же, вход под часовню», — напомнил я ей. «Я не говорила про вход под часовню, Макс. Ты меня совсем не слушаешь», — возмутилась Лазарева. «Обычный вход ведет в подвал, в котором нет ничего интересного, если нет большого желания посмотреть, как жили смотрители часовен в то время. Я нашла кое-что получше. Вход к настоящей могиле Золотарева». Мы с Лёшкой переглянулись, но решили дальше ничего не выяснять, пока окончательно не запутались. На месте сами все увидим. «Интересно будет взглянуть на разваленную часовню, да, Максим?» — подал с заднего сиденья голос Градовский. «Я очень люблю всякие тайны. Кстати, при случае расскажешь мне, кто такие эти Золотарёвы и зачем вы расхищаете их могилы? Знакомая фамилия вроде бы, а вспомнить не могу». Я посмотрел в зеркало на Петра Карловича и очень пожалел, что мы сейчас с ним не вдвоем. Расхитителем могил меня еще никто не называл, так что очень хотелось сказать ему пару крепких словечек. «А я тебе давно говорил, развей этого наглого засранца», — напомнил Дориан. «Толку от него одна голова, да и то без мозгов». Слово за слово плавно перешли на осенний бал. Точнее, Нарышкин снова взялся за свое с рассказом о Кречетниковой и ее новом титуле. Вот только с Лазаревой ему повезло меньше, чем с Софьей. Она долго его слушать не стала и сразу же перевела разговор в более интересующую ее тему. «Парни, ну-ка расскажите мне, правда, что после плясок драка была? Или вы оба вальсировали в этот момент?» «Вообще-то главные действующие лица», — без лишней скромности сказал княжич. «О, я даже не сомневалась», — хохотнула с заднего сиденья Полина. «Неужели из-за твоей королевы осень все пошло?» «Не из-за нее. Но девушка имела к этому отношение», — ответил Нарышкин и посмотрел на меня. «Темников, ты что, подрался из-за своей Настасии? Никогда бы не подумала, что ты так страшен в гневе, сладенький мой!» В голосе Лазаревой послышалась злость. «Прямо от Элла!» «Там было все не так, как ты себе представляешь», — сказал я и показал Лёшке кулак, так, чтобы Полина не увидела. «Вообще-то Урусову зовут Прасковья, если что». «Ребята, вы чего?» — растерянно сказал княжич и посмотрел на мой кулак. «Ее обидели, Макс за нее заступился. Если подробно, то...» «Все, хватит», — фыркнула Лазарева. «Избавьте меня от подробностей». «Но ты же сама хотела про драку, вот я и говорю», — продолжал Нарышкин. «Хотела, а теперь не хочу. Едем молча», — отрезала Полина. «Суть я поняла. Драка была, Темников рыцарь. Отлично». «Я же говорил, что рыжие взбалмошные», — сказал Градовский. «Максим, по-моему, ты ей нравишься. Поверь, в былые времена у меня была масса женщин, так что я знаю, о чем говорю». Еще один специалист под девчонкам подъехал. Такое ощущение, что мне одного мало было. Хорошо еще, что они друг с другом разговаривать не могут. Представляю, какие между ними были бы жаркие споры. Вот интересно, кто в результате победил бы? Почему-то мне кажется, что Дориан. «Даже не сомневайся, мой мальчик», — тут же подтвердил тот. «Разве не видно, что этот тип врет напропалую?» Мы ехали молча минут пять, затем Лёшка усмехнулся чему-то своему, покачал головой и включил музыку, чтобы было не так скучно. Огромный внедорожник рассекал темноту, а ближе к Канинскому мосту свернул с трассы на пролесок по направлению к Лешьей горе. Здесь дорога была, конечно, похуже, однако даже на ней машина лишь покачивалась, словно корабль на волнах. Да, все-таки есть определенная прелесть в таких машинах, в которых можно выбираться на бездорожье и не беспокоиться, что где-нибудь застрянешь. Судя по карте, которую услужливо показывал мобильник, получается так, что мы ехали в сторону Чарозера, только не со стороны Липиного бора, а с противоположной. Пока еще до него было очень далеко, но с каждым километром мы приближались, а вместе с этим менялся и магический фон вокруг нас. Энергии становилось ощутимо больше. Может быть, Лазарева ее чувствовала немного иначе, когда говорила, что он лишь немного не такой. Она ведь все-таки артефактор, а они чуть иначе работают с магической энергией. Однако я уже ощущал, что ее здесь немногим меньше, чем на Хрустальной Поляне, а нам было ехать еще половину пути. Вскоре, как в подтверждение моих слов, пропала мобильная сеть, и наши телефоны превратились в модные часы с подсветкой. Дальше мы двигались по бумажной карте, которую вытащила из кармана Лазарева. К этому моменту она уже снова разговаривала с нами. Хотя пока это выглядело скорее как одолжение с ее стороны. Что-то в последнее время на нее находит, вот что я скажу. Лешья гора оказалась в свете фар около 2 часов ночи. На вид она и правда была весьма странной. Глядя на нее, легко можно было поверить, что в таком месте могли собираться какие-нибудь колдуны. Будто гигантский шар разрезали на 2 части, и одну его половину поставили здесь, прямо среди поля. Даже отсюда было видно, что там наверху стоят какие-то здания, и одно, самое высокое, среди них, наверное, и есть часовня. Здесь уже магическая энергия бурлила вовсю. Точно так же, как и на Хрустальной Поляне, если не больше. «Вон туда», — скомандовала Полина, когда до горы оставалось 500 метров. Лёшка вильнул в сторону и в этот момент резко ударил по тормозам. Машина замерла на месте, а он потушил фары и выключил двигатель. «Ты чего, Нарышкин?» — спросила Лазарева через несколько секунд. «Что-то случилось?» «Угу», — ответил он и махнул рукой вперед. «По-моему, там возле самой горы машины. 4 штуки». Мы с Полиной посмотрели вперед, но ничего не увидели. Слишком далеко. Даже с кольцом ночного зрения отсюда я не мог ничего рассмотреть. Для меня все было как в густом тумане. «Уверен?» — спросил я у него. «Хрен его знает», — пробормотал княжич. «Мне так показалось, Макс». «Скорее всего, так и есть. Откуда здесь могут быть машины?» — удивленно спросила Лазарева. «Надо проверить. Лёшка галлюцинациями не страдает. Сидите здесь, я пойду посмотрю», — сказал я и открыл дверь. «Только не вздумайте вылезать из машины, пока я не вернусь». «Темников, давай лучше я», — предложила Полина. «Я-то видела тебя в деле. Поверь, красы я точно могу получше тебя». «Да? Может быть», — не стал спорить я. «Зато я могу видеть ночью. По-моему, это сейчас полезнее, чем умение ходить на цыпочках». Это я еще не стал говорить о том, что у меня, в отличие от них обоих, есть Городовский, который с довольной улыбкой на лице плыл следом за мной. Вот уж кому все было в радость. Однако у меня было не только кольцо ночного зрения и Петр Карлович в качестве помощника. Едва я отошел подальше от машины, как надел кольцо хамелеона. Тот самый первый артефакт, который давным-давно достался мне от Петьки Свистка. Сейчас он мне как раз будет в помощь. Пройдя 100 шагов, я замер. В темноте и правда показались очертания автомобилей. 3 недорогих внедорожника стояли в ряд прямо около самого подъема на гору. Стараясь не издавать ни звука, я осторожно лег на холодную землю и спрятался в густой траве. «Что будем делать?» — шепотом спросил Градовский, который расположился рядом со мной. «А сам-то как думаешь? Давай ты вперед и осмотри эту лешую гору вдоль и поперек. Затем вернешься сюда и расскажешь все, что увидел. Я буду ждать здесь». «Отличный план, Максим», — радостно сказал Петр Карлович. «Только зачем ждать здесь, я не понимаю. Можно ведь сидеть в теплой машине вместе со своими друзьями. Почему бы не расхищать могилы с полным комфортом?» «Потому что ты идиот, Кротовский. Если будешь задавать тупые вопросы, я тебя точно развею. После того, как ты мне расскажешь, что ты там увидел, я сам решу, как мне быть. Стоит подключать ребят или лучше действовать одному? Иногда лучше работать в одиночку и не рисковать друзьями, ясно тебе?» «Конечно. Это очень умно и хитро с твоей стороны», — одобрил он. «Приятно знать, что ходишь в помощниках у благородного человека. Тогда я полетел?» «Градовский. Слушаю, Максим. Какие будут еще распоряжения?» «Если еще раз назовешь меня расхитителем могил, тебе конец, понял?» «Так я это...» — испуганно пробормотал Петр Карлович. «В общем, беру свои слова обратно, если что». «Теперь лети. Только смотри мне. Всю гору, чтобы излазил. В каждую нору загляни. но выясни, кто такие и зачем пожаловали. Глава 11. Лежать ночью на холодной земле оказалось не только холодно, но и довольно скучно. По моим ощущениям, прошел час с того момента, как в темноте исчез огненный след Градовского, а этот негодник все не хотел возвращаться. «Макс, может быть, он и правда решил в каждую нору заглянуть, как ты ему и сказал?» — предположил Дориан. «Если разобраться, ты ведь его практически не знаешь. Вдруг какой-нибудь сумасшедший подобрал идиота в подземелье?» «Не похоже. Кто угодно, только не псих», — ответил я своему другу. И в этот момент со стороны часовни послышались какие-то странные звуки. Больше всего это было похоже на крики козы, а следом за ними собачий лай. В заключение — громкий петушиный крик, после которого вновь стало тихо. «Ты это слышал, Дориан?» — на всякий случай уточнил я. «Если ты имеешь в виду крики животных, то да», — ответил он. «Это хорошо. Значит, не слуховые галлюцинации», — облегченно вздохнул я, кутаясь в теплую куртку. «Где этот долбанный разведчик? Понять бы, что там происходит. Представляешь, если там засела банда белозерских музыкантов, типа бременских. Те тоже с животными бродили». «Каких-каких музыкантов?» «Бременских. История такая есть. Там про волшебных животных. Они умели играть на всяких музыкальных инструментах». Как смог, я коротко обрисовал сюжет своему другу. «А, забавно», — согласился Дориан. «Но я не думаю, что...» «Отстань, Мор, я просто пошутил». «Это хорошо, мой мальчик. Я было испугался, что ты умудрился подхватить от этого призрака какую-то заразу, разжижающую мозг», — сказал Мор. «Кстати, это не он летит?» В этот момент темноту прорезал яркий зеленый луч, который стремительно несся к нам. Наконец Петр Карлович закончил осмотр и теперь спешил ко мне с докладом. От нетерпения я даже перестал ощущать холод и заерзал на траве. «Какого черта ты так долго?» — прошипел я, глядя на радостного Петра Карловича, который повис напротив меня со счастливым выражением лица на своей лысой башке. «Меня не было всего несколько минут», — ответил он и торжественно добавил. «И за это время я успел все осмотреть, осмыслить и даже сделать кое-какие выводы. С чего начать?» «С первого», — подсказал я ему. «Дальше будет видно. Мне показалось, что там животные, а ты так? Я вроде бы слышал, как кричала коза». «Две козы, Максим. Там у них целый зоопарк», — радостно сообщил Петр Карлович. «Еще три собаки, кур в клетках я не считал, а еще пони. Ну и люди, само собой. 7 мужчин и 1 женщина». «Бродячий цирк какой-то», — пробормотал я и посмотрел в сторону Лешей горы. «Пони-то им зачем понадобился?» «Не похоже. Для циркачей они как-то слишком мрачно выглядят. Все в черном, серьезные и злые. По-моему, если они там и собирались устраивать какое-то представление, то явно не цирковое», — поделился своими соображениями Градовский. «Я бы сказал, что это какая-то секта или тайный орден». «Да блин, что же мне так везет на всякие подозрительные сходки? То корги в пещере устроили непонятно что, теперь вот эти циркачи. Но эти ладно, даже если призрак прав, и они притащили сюда животных не самыми добрыми намерениями, то хотя бы животных, а не людей». «Макс, чему ты удивляешься?» — спросил Дориан. «Тебе Лазарева понятно объяснила, что на Лешьей горе собирались колдуны. Вот ты на их сходку и попал. Ничего удивительного. Всякое случается». «Да, Мор прав. Случается всякое. Вот только нам теперь нужно с ними как-то из этой ситуации технично выйти. Драка не пойдет. Желательно обойтись без нее. Если предположить, что все они одаренные, то будет непросто. Да и ни к чему это все. Пока еще никто из нас ничего плохого друг другу не сделал. В конце концов, Каждый из нас в данный момент проводит свободное время, как ему больше нравится. Просто в какой-то точке наши интересы пересеклись, вот и все. Нужно попробовать решить ситуацию миром и посмотреть, что из этого выйдет. «Кротовский, чем они там сейчас занимаются?» — спросил я у призрака. «Гадает, кто это к ним приехал, Максим? Они думают, что вы охотники на колдунов», — радостно сообщил Петр Карлович. «Они видели свет фар вашей машины и теперь ждут, что будет дальше». Я мрачно посмотрел на призрака, который только что весьма меня удивил. «Значит, эти ребята о нас знают, и устроить сюрприз ему не удастся. Что же, это меняет дело». «А еще глубоко под часовней есть могила, но вход в нее с обратной стороны горы», — продолжал призрак. «Ты же сказал, все, посмотреть. Вот я и проверил, чтобы два раза не летать. Это, наверное, про этот вход рыжая девчонка говорила». «Я же тебе говорю, он псих», — сказал Дорин. Вот сейчас я был полностью согласен со своим другом. Если Градовский не был сумасшедшим в полном смысле этого слова, то весьма своеобразным, это совершенно точно. Его счастливая физиономия меня лишний раз в этом убеждала. «Спасибо, Петр Карлович», — поблагодарил я его. «Что могилу нашел, это хорошо, но пока до нее рано. Сначала нужно разобраться с этими ребятками». «Всегда рад помочь. Для этого ведь и существуют настоящие помощники. У тебя есть какой-то план, Максим?» «Само собой». «Жух!» «Доброй ночи, хозяин», — послышался знакомый спокойный голос жреца смерти. «Привет, Урла». «Меня зовут Рагнар, хозяин». «Тьфу ты, черт! Все-таки нужно что-то придумать с их именами. Идея с бейджами не прошла. Они их куда-то задевали. Может быть, купить им какие-нибудь разноцветные вещи? Носки, например». Тем временем жрец осмотрелся вокруг и, не найдя ничего интересного, кроме призрака, уставился на Градовского. «Вам досаждает этот тип, хозяин?» — равнодушно спросил Рагнар. «Надоел хуже горькой редьки», — проворчал Дориан. «Скажи ему, Макс». «Нет, это мой помощник. Задание будет чуть сложнее. Вон там засела, ну, скажем так, одна банда», — я показал в сторону часовни. «Я хочу, чтобы ты пошел к ним и просто поговорил». «Просто поговорил?» — равнодушно уточнил жрец смерти. «О чем?» «Тут вот какое дело. Я приехал со своими друзьями на это место по делу. Как оказалось, у этой банды здесь тоже какое-то дело», — начал объяснять я, надеясь, что получается доходчиво. «Теперь нам нужно, чтобы они как-то отсюда убрались. Я бы и сам с ними поговорил, но если я вот так сразу туда пойду, то, боюсь, меня неправильно поймут и шарахнут по мне каким-нибудь заклинанием. Мне придется отвечать. То да сё. В общем, хочу попытаться начать с мирных переговоров. Пока понятно?» «В общих чертах», — ответил Рагнар и посмотрел на Лешью гору. «Мне нужно пойти туда, никого не убивать, и сказать, что мой хозяин хочет с ними поговорить. Правильно?» «Точно», — обрадовался я. Жрец смерти оказался гораздо сообразительнее, чем я думал. «А если они не захотят с вами разговаривать, тогда мне нужно их убить, правильно?» — уточнил Рагнар. «Не совсем так. Зачем спешить? Просто вернешься сюда, а дальше я уже буду думать, что делать дальше». Жрец смерти кивнул в ответ и не спеша пошел к часовне. Рядом с ним летел Градовский. А где-то там, на горе, вновь закричала коза. Блин. Я бы и сам сейчас с удовольствием послушал, как там у них пойдет разговор. То-то они удивятся, наверное, когда к ним на переговоры заявится Рагнар. Вскоре Рагнар с Петром Карловичем растворились в темноте, и время потянулось еще медленнее, чем в тот раз, когда призрак летал на разведку. Минута тянулась за минутой. Я вновь приготовился к долгому и томительному ожиданию, как вдруг тишину вокруг прорезали истошные вопли коз и собачий лай. Затем гору озарило несколько ярких вспышек, дав мне возможность увидеть очертания часовни, а затем вновь стало темно и тихо. Твою мать! Вот как с ними разговаривать? Сказал же, что никого убивать не надо. Что там произошло, интересно знать. В этот момент я услышал осторожные шаги за своей спиной. Я обернулся и увидел Нарышкина, который крался в мою сторону, но еще не видел меня. Понятное дело, у него же нет кольца ночного зрения. Да и вообще, я ночью видел получше него, даже без артефакта. Дориан обещал, что еще годик-другой, и мне вообще никакое кольцо не понадобится. «Лёшка!» — окликнул я его. «Какого чёрта ты вылез из машины? Я же вам сказал, ни в коем случае не выходить и дождаться меня!» «Фу, Макс! Испугал, блин! Ты здесь, получается?» — воскликнул он. «А что там за вспышки на горе тогда? Кто там воюет?» «Кто надо, тот и воюет. Иди в машину, я тебе говорю. Лучше за Лазаревой присматривай, чтобы к вам не подобрались. Бросил ее там совсем одну. Не хватало еще, чтобы она сейчас сюда притопала». «А что, могут подобраться?» — встревожился Нарышкин. «Могут. За меня не беспокойся, я в порядке». Княжич пошел обратно к своей машине, а я посмотрел на часовню. Что-то давно там ничего не кричало и не взрывалось. Будто в ответ на это из темноты показалось зеленое пятно, а вскоре я увидел и силуэт жреца смерти. Так, если Рагнар в порядке, то значит, он все-таки кого-то грохнул. Они подошли еще поближе, и в этот момент я заметил, что со жрецом что-то не так. Части правой руки у него не было, голова дымится, а в правом боку прожжена дыра. «Они согласны с вами поговорить, хозяин», — сказал Рагнар. «Как вы и просили, я никого не убивал. Был там один самый нервный. Но, думаю, жить будет. Он первый начал». «Просто великолепная дуэль», — сказал Градовский. «Рагнар выстрелил вторым, это точно. Сначала самый мрачный из тех типов отстрелил ему руку, затем выпустил заклинание «Призванный тобой человек». А потом они дружно согласились послушать его. Так все и было». «Этот тип точно не досаждает тебе, хозяин?» — уточнил Рагнар, глядя на радостного Петра Карловича. «Нет, оставь его в покое. Просто он иногда слишком много разговаривает», — ответил я. «Лучше скажи, как вы договорились? Мне сейчас нужно будет подняться в эту часовню?» «Один из них спустится вниз», — ответил жрец смерти. «Но я пойду с тобой. Мне показалось, они там все немного на взводе». «Не только ты, Рагнар», — заверил я его. «Я вообще колдунов как-то не очень, так что я намерен пойти к нему на переговоры в достойной компании». Я поднялся с земли, отряхнул одежду от травы и одного за другим призвал еще парочку жрецов смерти. Как оказалось, этих звали Ульрик и Бран. Поприветствовав меня, они первым делом узнали, не нужно ли сделать что-нибудь с Градовским. Мне показалось, жрецы немного расстроились, когда я сказал, что Петр Карлович мой помощник. Понятия не имею, чем он им так не нравился. Выслушав инструктаж, жрецы обступили меня со всех сторон, и мы двинулись в сторону машин. Попутно я на всякий случай повесил на себя защитные ауры и, самое главное, обезопасил себя смертельной тенью. Если вдруг переговорщику полезут в голову какие-нибудь глупости, то он умрет первым, и эта мысль как-то приободряла. Хотя я не могу сказать, что как-то сильно волновался. Что-то мне подсказывало, что предварительный визит Рагнара уже создал у противоположной стороны нужное впечатление обо мне и моих возможностях. Когда до машины оставалось шагов 30, я увидел темный силуэт между ними. Какой-то человек стоял рядом с высоким фургоном, в котором, я так понимаю, привезли пони и коз, и рассматривал меня. Сделав еще несколько шагов, я остановился. «Доброй ночи», — сказал я, и мне показалось, что из-за фургона раздался удивленный возглас. Видимо, незнакомец был удивлен тем, что я его вижу. Он вышел из-за фургона, подошел ко мне поближе и остановился, когда между нами оставалось несколько шагов. Высокий, худой, в длинной черной мантии до самой земли. Не знаю, как насчет колдуна, но вот на вампира он был очень похож. У мужчины было бледное вытянутое лицо, которое при виде меня вытянулось еще сильнее, отчего он стал похож на коня. Судя по его облуждающему взгляду, который он все время переводил то на меня, то на одинаковых, как новые монеты жрецов смерти, незнакомец был немного растерян от увиденного. Это бывает. Что поделать, если мой возраст часто сбивает с толка? «Как тебя зовут, парень?» — спросил он, видимо, решив, что лучше не рисковать и все-таки поговорить со мной. Все-таки три жреца смерти рядом наводят на определенные размышления. «Максим», — представился я, — «а вас?» «Альберт Денисович», — ответил он. «Учитывая ситуацию, обойдемся без фамилий, если ты не против». «Само собой», — пожал я плечами. «Извини за вопрос, но могу я спросить, что ты здесь делаешь и из какого города тебя сюда занесло?» Он посмотрел на жрецов. «Путешествуешь в такой необычной компании». «Это еще не все», — сказал я. «Остальные сидят в машине. Так-то мы из Белозерска приехали сюда по кое-какому делу». «Какое интересное совпадение», — усмехнулся Альберт Денисович и махнул рукой в сторону машин. «Мы с друзьями тоже сюда приехали по кое-какому делу, только из Липиного Бора. Наверное, поэтому твое лицо кажется мне совсем незнакомым». «Все может быть». «И друзья у тебя странные», — продолжил он, глядя на культю Рагнара и все еще немного дымящуюся голову. «Редко такие встречаются». «Так и у вас необычные, все в мантиях. Плюс ко всему с животными путешествуете. Нелегко, наверное, было наверх пони тащить». Вообще-то меня просто разбирало от любопытства, зачем им понадобился именно пони. Но не думаю, что этот тип с лошадиной мордой стал бы мне об этом рассказывать. Кстати, в этот момент он задумчиво сверлил меня глазами. Наверное, соображал, откуда я могу знать про их маленькую лошадь. Затем посмотрел на Рагнара, видимо, решив, что это он мне рассказал, и немного расслабился. «Что будем делать, Максим?» — спросил он и посмотрел в сторону нашей машины. «Я так понимаю, у нас здесь разные дела, поэтому предлагаю разобраться с ними по очереди. Этой ночью мы справимся со своим делом, а следующие — вы. Раз уж мы первые здесь оказались, это выглядит справедливым. Как на это смотришь?» «Отрицательно, Альберт Денисович», — ответил я. «Мы так долго сюда с друзьями выбирались. Сами ведь знаете, как сложно всем вместе собраться. То одного не получается, то другого. Боюсь, в следующий раз это получится не скоро. К тому же то, что вы приехали первыми, еще ничего не значит. Ночь-то мы выбрали одну и ту же. Так что, по сути, мы с вами в равных условиях». «Молодец, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Предложи ему метание на ножах. Если он согласится, это поможет сэкономить нам время». Я так и сделал. Даже активировал светящийся огонек, чтобы было хорошо видно нам обоим. Альберт Денисович внимательно посмотрел на перчик и почему-то решил отказаться. Видимо, ножи он метал не очень. «Послушайте, Максим!» Он вытащил из внутреннего кармана пиджака, поверх которого была надета мантия, черную колоду карт и показал ее мне. «Как вы смотрите, если мы проверим нашу удачу и таким образом решим наш спор?» «Интересно послушать». «Вы когда-нибудь играли в дурака?» — спросил он и начал тасовать карты, не глядя на них. Не то чтобы я был большим любителем этого дела, но бывало, мы с Лёшкой играли на первом курсе в дурака на конфеты или щелбаны. Скучновато, честно говоря. Да и получалось у меня не очень. Правда, сегодня у меня были все шансы выиграть. «Правила знаю», — сказал я и посмотрел на довольного Градовского, который уже расположился над плечом колдуна, с нетерпением дожидаясь, что за карты ему выпадут. «В таком случае, может быть, решим наш спор одной партией? На чьей стороне сегодня окажется удача, тот и будет этой ночью решать свои дела», — предложил Альберт Денисович. «Все быстро и просто. Через несколько минут поставим точку в этом деле. В случае моего проигрыша обещаю, что мы немедленно покинем Лешью гору». «Звучит заманчиво», — сказал я и почесал подбородок. «Сдавайте». Глава 12. «Альберт Денисович, а это вам на погоны», — сказал я и передал ему две шестерки в свой последний ход. Колдун мрачно посмотрел на пару карт в моих руках, затем молча взял их и начал собирать колоду. Судя по его молчанию, он был весьма удивлен произошедшим. Еще бы. Я-то сказал ему, что лишь знаком с правилами. А оказалось, что я каким-то странным образом умудряюсь помнить все вышедшие карты. Просто этот хитрый жук пару раз пытался превратить несколько карт в своей руке, уже давно сыгранные. При этом каждый раз, когда я ему об этом говорил, карта чудесным образом вновь менялась, и тип с лошадиной мордой говорил, что мне привиделось в темноте. На самом деле он сыграл совсем другую карту. В общем, колода у него была непростая. Я думаю, при помощи нее он из многих спорных вопросов вышел победителем. Вот только сегодня что-то не зашло. Не его ночь выдалась. В конце концов, он бросил свое бессмысленное занятие, а теперь вот прятал колоду с растерянным выражением лица. «Как вам партия?» — спросил я у него, чтобы вернуть колдуна поближе к реальности. «Холодно же стоять просто так. Надеюсь, наши договоренности в силе?» Тип посмотрел на жрецов смерти, которые все это время с равнодушным видом следили за нашей игрой, и кивнул. «Да, все в силе. Благодарю за партию, Максим. Теперь я буду знать, что в Белозерске есть отличные игроки в дурака». Мы обменялись рукопожатиями. «Приятно было с вами познакомиться». «Взаимно». «Мы немедленно покинем Лешью гору. Думаю, до завтра вы справитесь со своими делами». После этих слов тип с лошадиной мордой сделался еще мрачнее, кивнул мне и пошагал к своим. Но я бегом направился к машине княжича. Единственное, чего мне сейчас хотелось, — это согреться. Захлопнув за собой дверь, я попросил Лёшку завести двигатель и дать мне минут 10, чтобы перевести дух и перестать трястись от холода. Нарышкин не стал заводить двигатель, а вместо этого дотронулся до моей руки, и вскоре по всему моему телу разлилось тепло. Хватило пару минут, чтобы я напрочь забыл о том, что совсем недавно у меня зуб на зуб не попадал от холода. Мне стало тепло, уютно, а мысли полностью пришли в порядок. Что сказать? Не зря Веригин считает княжича классным целителем. Он свое дело отлично знает. Я вот такими заклятиями не владел. Мне вообще целительство не давалось. В моем случае, если приложить к ране обычный подорожник, и то толку было бы больше, наверное. Так что приходилось только эликсирами спасаться. Пока я рассказывал ребятам, что к чему, и как вышло так, что дело закончилось партией в дурака, колдун сдержал свое обещание. И вскоре мимо нас потянулся стройный ряд машин. Последним в колонне двигался фургон, глядя на который я вновь задался вопросом, на который мне так интересно было получить ответ. И все-таки, для чего им понадобился пони? «Может быть, это как-то связано с лошадиной мордой этого Альберта Денисовича?» — предположил Дориан. «Но как вариант, что-то типа его тотемного животного». Лишь после того, как мимо нас проехала последняя машина, я решил развеять жрецов смерти, которые до этого времени стояли неподалеку. Лёшка был со мной в искажениях и знал, что я умею призывать всяких необычных существ. А вот Полина явно хотела что-то спросить, но не стала. Наверное, еще немного дулась на меня за драку после осеннего бала. У нее такое бывает. Иногда Лазарева не сразу отходит, и, как правило, это происходит довольно неожиданно. Как только свет фар исчез в темноте, Лёшка завел машину и подъехал поближе к Лешьей горе. Мы выбрались наружу и начали собираться, посмеиваясь над случившимся. «Я вот только понять не могу, как ты у этого типа выиграть умудрился?» — недоумевал Нарышкин. «Из тебя такой игрок в карты, как из меня художник». «Просто повезло», — ответил я, посмотрел на княжича и охнул от удивления. «Вот это да! Ты мне ничего не говорил». На нем была новая броня из змеи кожи. По сравнению с моей старой, она была просто классной. Совсем другая модель, да и вообще. Отличная штука, что и говорить. «Ага. Отец подарил на начало нового учебного года», — объяснил Лёшка таким тоном, как будто речь шла о новой сумке для учебников. «Сказал, что им с матерью будет крепче спаться, если они будут знать, что у меня есть такая вещь. Здесь почти 70% змей кожи». «Но мы идем, или вам зеркало дать?» — спросила Лазарева и протянула Нарышкину моток веревки. «Держи». «Ты говорила лишь об одной могиле, а там наверху много мертвецов», — сказал я Полине, глядя наверх Лешьей горы, где возвышалась часовня. По моим ощущениям, никак не меньше 5. Откуда они здесь взялись? 7 штук, — поправил меня Градовский. 2 в одном склепе лежат. Был один момент, когда стало модным здесь своих предков хоронить, — ответила Полина. Недолго продолжалось, правда. Но, насколько я знаю, даже один князь здесь лежит. Честно говоря, меня это не особо интересовало. Она поправила пояс, вытащила из багажника свою последнюю сумку с инструментами и протянула ее мне. «Нам наверх не нужно, Макс. Есть тут еще одна тропинка. Надеюсь, она ведет туда, куда нужно». «Не переживай», — успокоил я ее. «По моим данным, ты отыскала правильное место». «Неужели?» — удивленно воскликнула девушка и захлопнула багажник. «Ты меня сегодня просто удивляешь, Темников. Может быть, ты и место покажешь, куда нам нужно идти?» «Вообще-то я мог бы, конечно, показать им место. Вон Градовский мечется от нетерпения провести меня куда нужно, чтобы в очередной раз доказать, как правильно я сделал, когда принял решение выбрать его в качестве своего помощника. Вот только в данный момент лучше было этого не делать». «Конечно, нет», — ответил я Полине. «Тут я бессилен». Она лишь фыркнула и пошла вперед. Перед ней летел Петр Карлович, рядом с ним светящийся огонек, а следом за девушкой уже мы с Лёшкой. На деле оказалось, что гора не такая уж и маленькая, как казалось издалека. Да, нам не нужно было идти по ней на самый верх часовни, однако наш путь все равно уходил ввысь, и продираться сквозь заросли кустов было непросто. Они все время цеплялись за одежду, а вскоре я почувствовал, что там, в глубине горы, есть еще мертвецы. Почему-то мне кажется, что Золотарёв лежит там не один. Вскоре мы обошли гору практически вокруг и вышли с обратной стороны часовни. «Вот здесь», — сказала Полина, когда путь нам преградила ровная каменная плита, которая была присыпана землей. «Уверена, что раньше здесь был вход». «За этой плитой еще одна плита, Максим, в 2 раза толще первой», — доложил Градовский. «А там уже ступени вниз, а там уже зал с могилой, про которую я тебе говорил». «С могилой? Нет, по моим ощущениям, здесь не одна могила. Неужели я ошибался?» «Ладно, скоро узнаем. Для начала нужно выяснить, о чем говорит призрак». «Если нет никаких возражений, то насчет плиты, я думаю, вот что». Лазарева сбросила со спины свой огромный рюкзак, который был лишь немногим меньше, чем Лёшкин внедорожник, и начала в нем копаться. «Я взяла гром-бурю, так что, думаю, это должно сработать». Она вытащила стихийный эликсир и показала его нам. Не знаю, получится им расколоть скальную плиту или нет, но, насколько я знаю, штука довольно мощная. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что там есть еще одна плита мощнее этой? «Нам главное, чтобы она хотя бы треснула», — рассуждала тем временем Полина. «Потом можно будет обычными огненными заклинаниями закончить или энергетическими мечами. Ну что, пробуем». «По-моему, мысль неплохая», — сказал Лёшка. «Давно хотел посмотреть на гром-бурю в действии. Вряд ли мне такой случай еще скоро представится». «Вообще-то да. Этот стихийный эликсир считался особо опасным, и в школьную программу работа с ним не входила. Их изготовлением занимались студенты в магических университетах на соответствующих специализациях. Так что если Нарышкин его действия где-то и увидит, разве что специально купит, чтобы посмотреть. Не думаю, что он на алхимика поступать будет». «Погодите вы со своей гром-бурей», — сказал я. «Может быть, он нам еще пригодится». «Макс, у меня в рюкзаке с инструментами есть небольшая кирка. Хочешь попробовать?» — спросила Полина. «Или у тебя есть еще какие варианты?» «Чего у тебя там только нет», — сказал я. Затем с видом фокусника вскинул руки вверх и активировал форму камня. Делая вид, что мне это дается с большим трудом, и я вот-вот взорвусь от внутреннего напряжения, я вытащил из плиты кусок камня размером с 1,5 на 1,5 метра и поставил его рядом с нами. «Фух», — сказал я и опустил руки. «Прошу, вход открыт». «Вот это да!» — выдохнул Нарышкин. «Круто, Макс! Я и не знал, что ты так умеешь. Это получается, ты так везде сможешь стену убирать? Не везде, но кое-где, как видишь, могу, — ответил я, глядя на ошарашенную Лазареву, которая, не веря своим глазам, заглядывала в образовавшийся проем. «Слушай, Темников, а ты не изменяешь себе. Каждый наш поход чем-нибудь меня удивляешь». Она улыбнулась и посмотрела на стихийный эликсир в своей руке. «Я просто понять не могу. Откуда ты берешь такие заклинания? В школе нас таким вроде бы не учили». «Вот и мне интересно», — услышал я Лёшкин голос у себя за спиной. «У каждого свои секреты», — ответил я и перевел разговор в другую тему. «Кстати, по-моему, там еще одна плита. Так что не сильно тебе помогла бы гром-буря». Позабыв обо мне, Полина переключилась на вторую плиту, которая была хорошо видна в образовавшемся проеме. Она находилась примерно в метре от первой. Света от огонька хватало, чтобы все хорошенько рассмотреть внутри. Поэтому едва пыль рассеялась, как мы заметили какой-то текст на второй плите. Мы дружно заглянули внутрь и в один голос прочитали. «В этом месте покоится третий, да примут небеса его душу. Я сделал все, что мог, чтобы сохранить его в тайне. Пусть будет проклят всякий, кто войдет сюда, если он не из нашего рода. Пусть дни его окончатся вечными муками. Пусть найдет он здесь свою смерть вместо утешения. Я, Адамир, говорю, пусть будет так». «Нашла», — облегченно вздохнула Полина и крепко обняла меня. «Наконец-то». «Ну, такое себе на самом деле», — сказал Нарышкин и активировал еще один светящийся огонек, отчего вокруг стало светло почти как днем. «Что за текст какой-то мрачный, нет? Вечные муки, проклятия». «Лёха, а что ты хотел прочитать? Прогноз погоды на завтра?» — спросил я у него. «Ясное дело, что тут будет что-то мрачное написано. Гробница же». Тем временем Лазарева внимательно осматривала стену. Насколько я понял из текста надписи, предполагалось, что стена — это дверь. Вот только ничего такого, что можно было бы принять за замочную скважину, на ней не было. Никаких трещин или чего-нибудь такого, вообще ничего. Единственное, что могло сойти за что-то похожее — крохотная ниша под текстом. Как раз ее-то Полина и осматривала в данный момент. «Смотрите, ребята, видите это углубление? Я думаю, сюда должен вставляться родовой перстень Золотарёвых или что-то типа того», — сказала она. «Какая-то вещь, которая должна открывать эту стену». «Которой у тебя нет?» — осторожно спросил Нарышкин. «Нет», — призналась Полина и подмигнула ему. «Зато у меня есть гром-буря. Благодаря темнику у нас есть лишний стихийный эликсир. Хотя стоп. Максим, а ты случайно не можешь еще раз сделать точно так же? Я понимаю, что заклинание отняло у тебя много сил, но, может быть, ты попробуешь?» «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе ответил я. «Могу попробовать. Если только одна рыжая девушка пообещает больше не фыркать из-за всякой ерунды и не портить нам с Нарышкиным настроение». Лазарева открыла было рот, чтобы возмутиться, но вместо этого лишь прищурилась. «Хорошо, проехали». Я вновь вскинул руки, немного прикрыл глаза и занялся мощным колдунством в виде формы камня. Вот только на этот раз ничего не вышло. Заклинание почему-то не сработало, что меня весьма опечалило. «Сейчас? Погодите-ка», — сказал я, встряхивая руками и вспоминая, что такого мне говорил Йорик об этом заклинании и почему оно могло не работать. Я попробовал еще раз, и снова неудача. Лишь через несколько попыток я, наконец, припомнил его слова о том, что заклинание имеет ограничение по толщине камня. Точно. Он же что-то говорил о паре шагов. Эта новость меня несколько опечалила, однако вида я не подал. В запасе был еще один вариант. Оставался дар Форваля, который частенько выручал меня в аналогичных ситуациях. Пусть хоть и очень толстая, но все-таки чисто в техническом смысле это была дверь, так почему бы ему не сработать? Припомнив нужные слова, я активировал дар, и в то же мгновение стена подсветилась ярким красным сиянием. При этом Полина с Лёшкой напряженно ждали, что же произойдет дальше, а я делал вид, будто оперирую мощными магическими силами, которые требовали от меня замысловатых пасов руками и жутких гримас. Наконец, где-то внутри стены раздался треск, и она с глухим грохотом начала откатываться в сторону. Фух. Можно вздохнуть спокойно. У меня от натуги уже пот на лбу выступил. Чувствовал я себя как полный идиот, что и говорить. С другой стороны, делать вид, что все тебе дается легко и просто, тоже как-то неправильно. «Спасибо, Макс. Ты просто красавчик», — всплеснула руками Полина. «Тяжело в этот раз далось, да? Ты так долго сопел?» Еще бы», — подтвердил я. «Ты же сама видела. Даже стена покраснела от напряжения». «Эх, жалко, не бабахнули», — расстроился княжич. «Когда теперь увижу гром, бурю в действии?» «В интернете посмотри», — посоветовала ему Лазарева. «Там этих видео пруд пруди». «Тоже мне нашла, что сравнивать», — не унимался Лёшка, поднимая с земли свой рюкзак. Один за другим мы активировали несколько светящихся огоньков и запустили их вперед в темноту гробницы. Прямо от входа, который мы только что открыли, вниз вела лестница, грубые ступеньки, которые были выдолблены прямо в горе. Я запустил вниз один из своих огоньков, и он осветил небольшой зал, в центре которого стоял каменный саркофаг, а рядом с ним летал Градовский. Судя по всему, именно об этой могиле призрак мне и говорил. «Смотрите!» — радостно воскликнула Лазарева, которая шла за моей спиной. «Вон там внизу. Поверить не могу, что еще немного, и третий ключ будет в моих руках». Полина торопилась, то и дело ударяясь мне в спину, подталкивая меня вниз. «Да погоди ты! Здесь такие ступеньки, ноги сломать можно!» — ответил я, осторожно спускаясь по осыпающимся под ногами ступенькам. «Ты что, 2 минуты потерпеть не можешь?» С трудом, но ей все-таки удалось взять себя в руки и не сбивать меня с ног. Целыми и невредимыми мы добрались до низа, а затем осторожно подошли к саркофагу. Нужно отдать должное Лазаревой. Несмотря на то, что до ее цели оставалось всего ничего, последние метры она все же внимательно смотрела под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь ловушку. Однако ловушек не было. Никаких нажимных пластин под ногами, ничего такого, от чего могла исходить опасность. Поэтому, осмотрев сравнительно небольшой зал и не обнаружив никакой опасности, Полина взялась за осмотр саркофага, на каменной крышке которого было написано «Золотарёв». Мы с Лёшкой помогли девушке сдвинуть крышку в сторону, а затем она занялась поиском ключа. Медленно, сантиметр за сантиметром, она исследовала гробницу, которая была точной копией первых двух. Судя по прошлому опыту, именно в них были ключи. Как в прошлый и позапрошлый раз, но не в этот. В этот раз ничего отыскать не удалось. Прошел час, за ним еще один. Полина осматривала гробницу уже в третий раз, однако толку от этого никакого не было. Уставшая и обессиленная, она опустилась на каменный пол и оперлась спиной о гробницу. «Твою мать!» — выдохнула она. «Не может быть, чтобы не было третьего ключа. Я уверена, что это правильное место. Сейчас отдохну и попробую проверить стены. Вдруг в этот раз ключ лежит в другом месте?» «Вполне может быть», — сказал я. Но на самом деле это было сказано ради поддержки Полины, чтобы она не унывала. На самом деле я так не думал. Что-то здесь было не так. А вот что? Пока мне было не очень понятно. Тем временем на улице уже рассвело. Вверху был виден солнечный свет, и я решил выйти подышать свежим воздухом. К тому же мне не давало покоя ощущение, что рядом явно не один мертвец. Я же чувствую. «Градовский», — обратился я к призраку, который вместе со мной вышел из подземелья и теперь завис рядом и любовался видом, открывающимся с Лешей горы. «Ответь мне на вопрос. Почему я еще чувствую мертвецов, кроме тех, что лежат под часовней, и вот этого парня в каменном саркофаге? Ты когда шнырял здесь вокруг, больше никого не видел?» «Так прямо под этим залом есть еще несколько», — как ни в чем не бывало, — ответил он. «Только Золотарёв ведь в этой лежит. Вам они зачем?» «Градовский, я тебя прибью. А с чего ты вообще взял, что это он?» — спросил я и поймал себя на мысли, что с удовольствием сейчас придушил бы Петра Карловича. «Написано же!» — пискнул призрак. И яркое зеленое пламя над его головой в один момент стало тусклым. «Тут рядом совсем, я сейчас покажу. Вход не отсюда», —